проект заражения. Ливень. Часть шестая. Финал. Автор Николай Малунов. Глава 11. Тайны Афалины. «Господи!» — вскрикнула Чернова, когда бессознательное тело Кнехта доставили в лабораторию. «Что с ним случилось?» Чуть ли не по слогам проговорила она, а разглядев лицо капитана, добавила. «А с тобой-то что? Горилла твоя разбушевалась!» Петров, морщась, кивнул в сторону бессознательного друга. «Он после укола этого твоего пол корабля расхерачил. На нас накинулся, не узнавал, как дикий был!» Промолчав, Петров сплюнул и добавил. «Снова!» Наталья задумчиво осматривала тело, лежащее под простыней, переводя ошарашенный взгляд с одной невидимой точки где-то в пространстве на другую. «Но как? Мы же все учли!» «Слушай», — устало произнес капитан, стягивая помятый бронежилет, осматривая посиневшую грудь в прореху кителя. «Мне кажется, что с этим экспериментом у нас ничего не получится. Мне горько это признавать, но ты сама видишь». Женщина, разглядев синяк на груди офицера, взяла со стола раскрытую аптечку, подошла ближе, аккуратно отодвинула край форменной одежды. Ее пальцы скользнули по мужскому телу, и капитан чуть не взвыл от удовольствия. «Больно?» — оторвала Чернова руку. «Нет». Шепотом отозвался он и, сам не понимая, что делает, резко подтянул девушку к себе, страстно впившись в ее губы. В первое мгновение Чернова попыталась вскрикнуть, но следующее уже ее руки обвили шею офицера. «Он проснулся!» Донесся женский голос из соседней комнаты вперемешку с тяжелым мужским кашлем, от которого Петров и Чернова вздрогнули, отлипая друг от друга. «Иду!» Немного хрипло отозвалась ученая, вытирая губы, краснея щеками, как помидор. Николай, накачанный снотворным после приступа ярости, медленно приходил в себя. «Только начни», — обратился он мысленно к звонарю в своей голове. «Только начни. Я тебя найду, падла, и собственными руками задушу». Но звонарь не пришел. Он лишь посвистел немного из своего укрытия, заставив хозяина головы лишь слегка поморщиться. Зевнув, раскупоривая уши, словно забитые ватой. Почему чертова лампа каждый раз светит ему прямо в лицо? Но вот зачем это? Неужели приборы, которые в бесконечном количестве стоят вокруг, не в силах зафиксировать то, что он проснулся? Обязательно надо в морду лампы этой долбанной светить, да еще и на полном максимуме. Ну что за изверг это придумал? «Он проснулся!» — раздался женский голос совсем рядом. «Иду!» Донесся другой. «Обана! А это интересно. Кто вторая?» Чернову Николай узнал сразу. Идет она, видите ли. А ведь раньше чуть ли не спала на его кровати, дожидаясь пробуждения. Все, прошла любовь, повисли помидорки. Бывший охранник повернул голову на звук второго голоса и, проморгавшись, наконец-то смог рассмотреть его обладательницу. «Ух ты ж!» Смог проговорить он во все глаза, глядя на ангела, спустившегося с небес. Милая брюнеточка с круглым личиком, на котором играет очаровательная улыбка, огромные карие глазища и роскошное синее вечернее платье, бывшее здесь немного не к месту. Он помотал головой, прогоняя наваждение. «Не, откуда тут платье-то вечернему взяться? На ней халат должен быть медицинский или лабораторный». «Алиса?» Не веря своим глазам, Николай приподнялся на локте. «Да», продолжая улыбаться, ответила учительница. «Как ты?» «Я...» Он замешкался. Тысячи мыслей навалились одновременно, отчего парень даже не придумал, что сказать. «Нормально он», сверившись с приборами, заслонила образ учительницы Чернова. Ее лицо как-то странно исказилось, словно в гневной, но явно наигранной гримасе. «Что?» — хрипло спросил бывший охранник и попытался рукой отодвинуть ученую, чтобы та не перегораживала лик ангела своей прекрасной попой в обтягивающих штанишках. «Стоп. Опять помотав головой, понимая, что с ним творится что-то не то, Николай попытался взять себя в руки. Внезапно откуда-то раздался еще один стон. «О!» – делано отозвался из кресла Петров. Он сидел, сложив ногу на ногу, тоже как-то странно таращась на друга. «Наталья Владимировна, несите попкорн!» Насмешливо проговорил он, и Николай напрягся от его слов. «Товарищ капитан!» Укоризненно проговорила Чернова, закончив подозрительно долго возиться с простым осциллографом, не переставая строить Николаю страшные глаза. «Да что тут происходит?» Начал было Николай, но осекся. Чернова отошла, и тут он смог разглядеть за сидящей на стуле Алисой вторую койку, где, приходя в себя, постановал Алексей. Бывшая учительница сидела между двух кроватей, на которых лежали два очень важных ей человека. Девушка грустно улыбалась, перевела взгляд с одного на другого, печально вздохнув. «Ща будет мясо!» Растянул в улыбке свою морду Петров, предвкушая эпичную битву между двумя самцами, положившими свои зрительные органы на одну самку. Битвы не случилось. Наталья сразу же потребовала, чтобы Николай отправился в свою комнату. И он, опустив голову, ревниво поглядывая на девушку, так и сидящую между двух кроватей, под насмешливым взглядом друга подчинился Черновой. «Ничего не помню. Голова болит», — потирая лоб, проговорил он, немного придя в себя. «Ты меня чуть на тот свет не отправил», — укоризненно проговорил Петров, показывая пальцем на мятый броник в соседней комнате. «Когда вы с Лехой там остались, мы еле смогли на улицу выбраться. Ты, видимо, стимулятор вколол, а потом тебя понесло. Расхерачил пол корабля, на нас напал». «Я?» Удивленно моргнул Николай, сжимая ладонями ломящуюся изнутри голову. «Ты!» Поднялся капитан и, подойдя, силой нажал парню пальцем на лоб. «Болит?» Издевался он. «А пить надо меньше!» Офицер улыбнулся и отошел. «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовалась Чернова, до сих пор от макушки до пяток, залитая странным румянцем. Она подкатила стойку с приборами, приклеила к вискам парня какие-то липучки с проводами, включила аппарат. В голове сразу зашумело, а к зубам такое ощущение, словно приставили дрель. «Хреново», — сознался парень, описав ощущение. «Ого!» — удивилась девушка, всматриваясь в показания приборов. Первые же данные шокировали ее. Альфа-волны мозга были нетипичными. Всплески на графиках зашкаливали и находились в тех местах, где их быть не должно. В лаборатории протяжно запищал аппарат, закончивший раскладывать кровь на элементы, взятую капитаном еще на корабле сразу после приступа. Наталья оторвалась от прибора, посмотрела на монитор и нахмурилась. «Результаты не лучшие», — покачала она головой. «Ты продолжаешь изменяться. Кровь уже не кровь, по сути, а в организме новые антитела какие-то». Она печально посмотрела парню в глаза. «Нам, наверное, стоит все-таки прекратить эксперименты, иначе есть риск тебя потерять». «Что значит прекратить?» Донесся внезапный голос от двери лаборатории. Наталья вздрогнула, обернувшись. Капитан нахмурился, а Николай дернул губой. На пороге, как всегда, в начищенном до блеска кителе стоял полковник. Олег Борисович Стежнов, полковник, заместитель начальника базы Афалины, стоял в дверях комплекса и хмуро наблюдал за развернувшейся картиной. «Тут не вам решать, когда останавливать проект», — сурово проговорил он, пройдя в центр помещения, презрительно глядя на сидящего подопытного, демонстративно не проходя в его комнату. «Я напоминаю вам, что не вам решать о дальнейшем развитии проекта!» «Слушай!» — ракочущим голосом со звериными нотками проговорил бывший охранник, глядя на полковника из-под лобья. «Я тебе не подопытная игрушка!» «Именно она!» — ухмыльнулся полковник. «Именно игрушка! И именно моя!» Парень вновь рыкнул, наливаясь злостью. Поднялся, вышел из комнаты и навис над полковником. «Что ты сказал?» Олег Борисович выдержал тяжелый взгляд и вновь хмыкнул. «Не забывайся, урод!» Бесстрашно ткнул он пальцем в грудь парня на две головы возвышавшегося над ним. «Пока ты нам нужен!» Полковник поднял палец к потолку. «Заметь, нужен, а не выполняешь какие-то наши задачи. Так вот, пока ты нам нужен, Алиса твоя и ее девчонка получают все необходимое. Капитан разве тебе не сказал? Так вот, я спешу напомнить. У девочки ранняя стадия заражения, и без лекарств она быстро превратится в то, чем ты был еще месяц назад. Я это могу устроить щелчком пальцев, поверь. Мы потом тогда на ней опыты будем ставить. А Алиса Евгеньевна...» Полковник ехидно улыбнулся одними глазами. «Ничего, она девка ладная. Отправим ее на нижние этажи, там ее быстро научат за еду и воду ноги раздвигать». Дуновение ветра, удар сердца, одно мгновение. Петров еще только подумал о том, что нужно бы вмешаться, только заметил, как на шее друга вздулась вена, а уже через мгновение в лабораторию ворвался ураган. С нечеловеческой скоростью Николай схватил взорвавшегося полковника за горло, протащил по помещению, круша и роняя все попавшиеся под руку предметы, и с ощутимым ударом прижал тело заместителя начальника базы к стене. Звериный рык вырвался из его груди, а пальцы сжались, грозя вот-вот переломить такую тонюсенькую, как ему сейчас показалось, полковничью шейку. Он бы смог сделать это легко и непринужденно. Просто сжать два пальца, вдавив кадык этому уроду до самого позвоночника, а затем двумя руками просто переломать эту тварь, превратив в мешок с костями. «Отставить!» Успел громогласно выкрикнуть Петров, понимая, что даже не успеет ничего предпринять, если друг сейчас вновь выйдет из-под контроля. Николай смотрел налитыми кровью глазами в серые глаза полковника, оскалив зубы. Тяжело дыша, он боролся с искушением раздавить этого червя, из вонючей пасти которого только что вырвались откровенные угрозы в сторону девушки, которую он любил. «Еще хоть слово!» – прогудел он, испепеляя взглядом прижатого к стене человека. «И я сломаю тебе шею. Я вобью тебе нос в щеки, а потом голову в плечи. Вырву руки и выломаю ноги. Раскидаю по лаборатории. Я разорву твою грудь и вырву сердце. Ты понял меня, полковник?» Олег Борисович, схватившись одной рукой за могучую руку подопытного, второй пытался нащупать кобуру с пистолетом на поясе. Он хрипел, пуская кровавую слюну из разбитой губы. «Отставить!» — донесся до сознания Николая голос друга. «Сержант, отставить!» Рыкнув, здоровяк разжал пальцы, разрешив гравитации завладеть человеческим телом, которое с тихим матом повалилось на пол. Парень тяжело развернулся и прошагал мимо оторопелой Черновой под недовольным взглядом Петрова. От стены раздался тихий смешок. «Вот!» – поднялся на ноги полковник. «Вот кто мне нужен!» Он вытер кровь с губ. «Солдат, который в пылу гнева слушается приказа! И после этого ты скажешь, что ты не мой, а? Ты будешь выполнять все мои приказы, урод! Иначе твоей девчонке не поздоровится, запомни это!» Парень все так же, не оборачиваясь, вернулся в свою комнату, двери в которой уже давно никто не запирал, и с тяжелым стуком повалился на кровать, стараясь пересилить адский перезвон в голове. Что же с ним происходит? Он опять потерял контроль, позволил сидящему внутри зверю выглянуть из темноты сознания. Пускай всего одним глазком, но и этого было достаточно. В такие моменты он со страхом понимал, что больше не управляет своим телом, что им, словно автомобилем, рулит кто-то другой. Каждый раз, когда он входил в состояние гнева, монстр, все еще сидящий в нем, брал верх, затмевая разум. «Как ты?» Прошептала Наталья, присаживаясь рядом с Алисой, ошарашенно глядевшей в дверной проем из комнаты, где остался лежать Алексей. «Он же...» Начала была учительница, но расплакалась, прижав руки к лицу. «Он же его шантажирует мной и Машей!» «Не переживай», — погладила Чернова девушку по волосам. «Мы вас в обиду не дадим. Мы что-нибудь придумаем». Полковник чинно вышел из лаборатории, не подавая вида, что то существо, которое Чернова с Петровым создали, смогло его по-настоящему напугать, чего не случалось уже давно. Он шел по опустевшим ночным коридорам, потирая соднящее горло, дав волю своим мыслям. Злость поднималась из глубины сознания, затапливая его. Олег Борисович был кадровым офицером, руководившим в прошлом не одним десятком операций во время различных локальных конфликтов. Он всегда характеризовался своими подчиненными как жесткий и даже жестокий, целеустремленный человек. Когда вирус вырвался на свободу, он сразу смекнул, что дело пахнет керосином. Находясь недалеко от Афалины, он во главе с другими военными из соседних воинских частей быстро захватил власть над научным комплексом. Несмотря на то, что правительство еще действовало, он, будучи человеком дальновидным, решил воспользоваться ситуацией. Пока там, в Москве, разбираются с глобальными делами, он тут, на краю затерянного архипелага, будет разбираться со своими. И если бы не этот чертов генерал, он бы уже давно захватил все близлежащие военные гарнизоны, пополнил ряды своей небольшой армии, забрал боеприпасы и отправился на север. Но за генералом стоял народ, простые люди. А за полковником армия, причем слишком маленькая и не очень профессиональная. Недавний случай на Титане подтвердил это. Слишком мало кадровых военных. Люди сейчас самый главный ресурс. Можно было бы, конечно, силой попытаться захватить власть на базе, сместив Доронина. Но подавить поднявшийся бунт в таком случае будет не так-то и просто. Людей для нормального функционирования базы на Афалине и так по пальцам перечесть, и все они, полковник был уверен, стоят на стороне генерала. Даже отребье с нижних ярусов пойдет за генералом, а на всех, как говорится, пуль не напасешься. Потому захватывать власть нужно было плавно. Оба разработанных до этого момента плана с треском провалились. Пришло время к реализации третьего, самого сложного и опасного. Корабль, способный перевести всех нужных ему людей, был у него уже практически в кармане, вместе с боевыми вертолетами, которые оказались на судне так вовремя. Оставалось лишь заправить лайнер и отправиться на нем на север. Арктика – одно из немногих мест, богатых огромными запасами незараженной пресной воды. Генерал тоже был склонен к версии, что для дальнейшего выживания колонии она подойдет как никакое другое место в этом мире. А огромный лайнер, в теории, был способен пересечь океан и сейчас, пока еще спутники навигации худо-бедно, но функционируют на своих орбитах. Добыть воду изо льда также было под силу. Еще несколько месяцев этого хаоса, и правительство не сможет удержаться. Тогда каждому придется выживать самостоятельно, что частично подтверждалось и сообщениями, приходящими из столицы. Полковник в ближайшем будущем собирался ускорить этот процесс, чтобы ему было проще управлять и манипулировать людьми. Вирус к этому времени уже распространился на весь земной шар и понемногу захватывает государство. Еще месяц-другой, и на планете не будет такого места, где бы не были слышны эти страшные гортанные звуки зараженных. А может быть, их уже нет. По докладам высшего командования, армии крупных стран нет-нет, да и заглядываются на это место или его южный аналог. Потому столица приняла решение направить к полюсу несколько подводных лодок и авианосцев, которые бы прикрывали наступление сухопутных войск на этот огромный кусок льда. По слухам, американцы уже высадились на ледяной панцирь и понемногу строят там плацдарм. Первыми сообразив о полезности никому ранее ненужного ледяного мира, они уже имели приличную фору и в агрессивной форме намекали, что не потерпят прихода на этот участок суши других стран. Не так давно корпус морских котиков Соединенных Штатов столкнулся с китайской народной армией и пролилась первая кровь. Проект заражения был разработан полковником как раз для решения задачи по захвату власти. Армия более-менее смышленных мертвяков, целенаправленно выпущенная в непосредственной близости от базы противника, могла без особого труда и затрат на одежду, еду или оружие, если не разнести в пух и прах вышеназванного противника, то хотя бы очень сильно измотать его морально и физически, подавить ментально. Все упиралось в генерала, в этого сраного маразматика, который считал, что жизнь на Афалине должна быть именно такой, как сейчас, слишком вольной, по мнению полковника. За собственными мыслями Стежнов и не заметил, как добрался до двери своего кабинета. Отперев дверь ключ-картой, он вошел и устало опустился в кресло. «Олег Борисович!» Тут же подал голос вездесущий Валентин, высунувшийся из приемной. «Что?» Устало спросил полковник, искренне желая, чтобы этот такой полезный, но такой назойливый человек испарился в мгновение ока. Опять, наверное, сейчас начнет свои доносы и жалобы излагать. «Олег Борисович!» Заигрывающе начал было Валентин, вынимая из папки первые листы бумаги, но буквально пятой точкой ощутив, что начальство не в духе, нервно сглотнул. «Потом, да?» — говорил весь его вид. «Потом», — без слов ответил хозяин кабинета. Нервное перетаптывание помощника с ноги на ногу, нерешительное теребление края засаленного серого пиджака. «Но у меня есть еще кое-что архиважное». Поднятая бровь полковника, тяжелый вздох. «Ну что там, говорили за блюд?» «Что-то еще?» — сурово спросил полковник, нарушая игру в пантомиму. «Олег Борисович!» — вновь попытался начать нерешительный Валентин. «Меня сегодня вызвали безопасники Петрова. Он действует по указу товарища генерала, расследует то дело в ресторане, когда произошел прорыв зараженных». «И...» Нахмурился Стежнов, интуитивно выпрямляясь в кресле, распрямляя плечи и глядя на собеседника из-под лобья. «Нет, вы не переживайте!» Тут же закудахтал помощник. «Рутинная проверка всех, как мне сказали». «Хорош сиськи мять, говори прямо, не мямли!» Приказал начальник кабинета, прекрасно знающий манеру своего зама ходить кругами вокруг да около важного дела. Валентин покосился на запертую дверь и снизил голос практически до шепота. «Вы обещали, что инцидент?» Валентин по привычке использовал слово своего бывшего начальника, но быстро поправился. «Тьфу, прошу прощения. Инцидент с товарищем Иванцовым Алексеем Владимировичем будет скрыт. Но они как-то выяснили, что именно моя ключ-карта активировала дверь в его комнату незадолго до его смерти. И именно она открыла двери, по которым зараженные попали в ресторан». Полковник поднял одну бровь, откинулся на кресле, закурил. «Инцидент, говоришь?» Передразнив, спросил он, посматривая на помощника сквозь клубы дыма. «Вот так ты, Валентин, называешь то, что ты застрелил нашего гениального ученого, подарившего нам первые образцы чудесного лекарства от заразы, и провел 30 зараженных по всей базе, устроив саботаж?» Валентин мгновенно взмок. По спине его пробежали неприятные мурашки от воспоминаний, нахлынувших на него после того вечера. «Но вы же сами приказали!» Протирая лоб, начал вновь мямлить Валентин. «Убрать Алексея Владимировича, подстроить все так, что он сам застрелился». «Я?» Делано удивился заместитель начальника базы. «Я лично так и сказал! Валентин, идите и застрелите Алексея Владимировича!» «Ты что несешь, Валентин?» Сделал суровое лицо полковник, искренне упиваясь страхом своего подчиненного. «Я вам вообще ничего не приказывал. Вы меня не так поняли, наверное». «Но как же?» Заблеял Валентин, холодея еще больше. «А вот так же!» Передразнил полковник. «Так же, Валентин! Я, кстати, был удивлен вашей хладнокровности, с которой вы застрелили наше светило». Мужчина побелел, непонимающе выпучил и так жабьи глаза. «Ах!» Всплеснул руками полковник. «Я же тебе не показывал. Мне тут видео скинули интересное с камеры наблюдения в комнате». Полковник сложил руки в подобие молитвы, устремил невинный взгляд к потолку. «Нашего покойного светила науки». Олег Борисович пощелкал мышкой, слегка повернув монитор в сторону, вновь упиваясь тем, как подчиненный вытягивает шею, вынужденный смотреть в экран в неудобной позе, не смея подойти к высшему начальству ближе. «Червяк». В очередной раз удостоверился в своей мысли полковник. «Бесхребетный червяк-лизоблюд». Валентин смотрел на монитор, холодея с каждым мгновением. Камера наблюдения, висевшая под самым потолком, беспристрастно зафиксировала все происходящее в помещении. Вот он, Валентин, входит в комнату к ученому. Звука у записи не было. Но и без него он отлично помнил, что говорил и делал. «Добрый вечер, Алексей Владимирович! У меня для вас поручение от товарища полковника!» Улыбаясь, проговорил Валентин Олегович после того, как двери в каморку ученого приоткрылись и в проеме показалась взъерошенная рыжая голова. «Что нужно?» – грубо спросили из-за двери. «У меня поручение!» – вновь проговорил Валентин, нервно вжимая толстенную и тяжеленную по виду папку. от товарища полковника. Он наигранно улыбнулся, чувствуя, как с каждой секундой нервы становятся все более натянутыми. Ноги уже начали подрагивать, и чтобы скрыть нервозность, помощник заместителя командира базы притворно передернул плечами, поежившись. На удачу Валентина в коридоре нижних этажей действительно было свежо и сыро. Где-то капала вода, откуда-то по ногам сквозил ветерок. «Что нужно?» Опять грубо проговорил ученый, не спешивший открывать двери, чтобы впустить гостя. «Разрешите, я войду?» Все с той же наигранной улыбкой заговорчески проговорил Валентин, осмотрелся по сторонам и добавил. «Вы же не хотите, чтобы кто-то увидел, что я к вам прихожу?» Судя по звукам, донесшимся из помещения, нервозность передалась и ученому. Он шумно сглотнул и нерешительно открыл дверь. Порученец переступил порог, прошел вглубь комнаты. Дождался, пока ученый, выглянувший в коридор, удостоверится, что никто их не видел, запрет дверь и вопросительно встанет напротив него. «Можно воды?» – оттянул ворот Валентин, нервно сглатывая. «А не боишься, что зараженную подсуну?» Ехидно скривился Алексей Владимирович, тем не менее, подойдя к столу и распечатав пластиковую бутылку. «Ну что вы!» Медленно вытягивая из папки тяжелый пистолет с накрученным глушителем, громко проговорил Валентин. «У нас же с вами столько важных дел впереди!» Ученый обернулся. В лоб ему уткнулся пистолет, который через мгновение выплюнул свинцовую пулю, пробившую голову Алексею Владимировичу, отправив его на тот свет. Валентин нервно вздрогнул, словно вновь услышал тот роковой выстрел, сглотнул. «Вот видите, Валентин!» Продолжал глумиться полковник, переходя то на «ты», то на «вы», то говоря резко и сурово, то переходя на доверительный полушепот. «Какой вы, оказывается, хладнокровный убийца!» «Но я же...» «Да ладно тебе!» Откинулся Стежнов в кресле, протягивая помощнику коробку с сигарами. «Я же шучу, расслабься. Это видео есть только у меня. Его вовремя удалили с сервера, и никто его не увидит». Полковник ухмыльнулся. «Если только кто-нибудь специально не влезет в мой компьютер, не подберет пароль и не найдет этот файл. Но мы ведь с тобой знаем, что это невозможно. Так, Валентин?» Полковник подмигнул оторопелому помощнику, который, будучи человеком некурящим, просто машинально взял из протянутой ему коробки сигару. «Так?» Кивнул он, постепенно приходя в себя. Полковник, зараза, ясно дал ему понять, что теперь Валентин на крючке. И задумай он чего, и это видео сразу попадет кому нужно. А этот, кто нужно, быстро расправится с Валентином, обвинив в госизмене. «А как же с ключ-картой быть?» «Не волнуйся». Олег Борисович встал. Похлопал помощника по плечу, незаметно подталкивая того к выходу, начиная уставать от представления. «Я займусь этим инцидентом». Он сделал особый упор на букву «Н» в этом слове. «А ты пока иди, отдохни. Не знаю, там, сходи в клуб, выпей, расслабься, девочку себе сними, а можешь даже двух. Ты ведь любишь развлекаться с ними?» Валентин подавился воздухом. «Откуда?» Хотелось ему спросить, но полковник, ехидно улыбаясь, уже дотолкал ошалевшего от происходящего Валентина до двери. «Скажи, что ты от меня, пусть тебе сегодня лучших выделят. И ни о чем не переживай, друг мой. Пока ты со мной, а я ведь могу сказать с уверенностью, что ты со мной?» Помощник полковника судорожно закивал так, что в шее у него что-то захрустело. «Вот, я рад. Так вот, пока ты со мной, Валя, тебе ничего не грозит, будь в этом уверен. А когда я стану начальником этой гребаной базы, друг мой, я не забуду твою преданность и обязательно тебя вознагражу. А теперь иди, у меня много важных дел». Валентин вышел из кабинета в полной прострации. Мысли его, жалобно поскуливая, сбились в одну кучку и никак не хотели разбегаться. Бывший завуч всегда считал себя хитрым и умным, но тут, нужно было признать, полковник его переиграл. Шумно вдохнув, утерев пот носовым платком, он выдохнул и направился по совету начальника в клуб. Ему нужно было срочно выпить. В конце концов, ничего архисмертельного пока не произошло. Валентин не собирался предавать своего начальника. Но теперь ему, наверное, придется работать вдвое больше, чтобы сохранить доверие Олега Борисовича. Но ничего, Валентин готов. Он будет работать. Ведь в конце концов, рано или поздно, полковник станет начальником базы, И вот тогда Валентин сможет оттянуться по полной, и никто ему будет не указ. Ведь он будет помощником начальника базы, а не всего лишь заместителя. Насвистывая какую-то песенку, Валентин оправил свой пиджак и зашагал в сторону бара. Сегодня он будет пить и веселиться. Сегодня его будут ублажать самые роскошные женщины этого проклятого места. А думать о произошедшем он будет завтра. В клубе было, как всегда, громко. Золотая молодежь Афалина развлекалась здесь, казалось, круглыми сутками. А что? Делать ничего не нужно, счета на ключ-картах полны условных рублей. Мамочки и папочки позаботились об этом. Вот и пользовалось спросом местное увеселительное заведение практически постоянно. Валентин сидел за вип-столиком, неспешно потягивая какой-то дорогой напиток, название которого он даже не спросил у бармена, просто ткнув в самый дорогой пункт меню. На колени у него, сладострастно улыбаясь, сидела незнакомая блондинистая девица. А рядом с другой стороны рыжуха, прижавшись к его плечу, имен которых он тоже не спрашивал. А также ткнул в самый дорогой пункт, где уже совсем другое меню. Он сидел пьяными глазами, таращась на сцену, пытаясь забыть то, что случилось в кабинете у полковника. Но мозги все никак не отключались. Девицы что-то щебетали, обещая различные утехи богатому клиенту, расписывая свои преимущества, непрерывно звонко при этом хохоча. Валентин их не слушал. Не для послушать он их купил на сегодня. Потому может позволить себе не строить внимательного к дамским мелочам кавалера, а вести себя так, как хочет. Это их задача скрасить его досуг. Их забота, чтобы клиент не заскучал. Мысли не отпускали. Даже несмотря на обильное количество спиртного, громкую музыку и два женских горячих тела, прижимающихся с разных сторон. В какой-то момент, поняв, что сегодня ему не расслабиться, помощник заместителя начальника базы прогнал девиц, взяв с собой недопитую бутылку и пошагал прочь из этого места, прихлебывая из горла прямо на ходу. Как только двери бара за его спиной закрылись, Валентин оказался в спасительной тишине. Пьяно пошатываясь в мятой рубашке, почему-то без пиджака, хотя он отчетливо помнил, что приходил он в нем, бывший завуч шел, как говорится, куда глаза глядят и куда ноги несут. Он бродил, не отдавая себе отчета, погрузившись в тяжелые мысли. «Вот сучки!» Выругался Валентин, в очередной раз попытавшись залезть во внутренний карман пиджака за сигарой, взятой у полковника. «Стащили пиджак!» Заикаясь, пошатываясь, констатировал он. «О-о-о!» Он потряс практически опустевшей бутылкой в воздухе. «Завтра вы мне его в зубах принесете. Приползете, короче!» Неаккуратно наклонив посуду, он зафыркал, когда крепкий напиток полился ему на лицо, заливая глаза, рот и нос. «О-о-о!» Пьяно посмотрел он на словно чудом оказавшуюся в его руке бутылку. «Пойло подсунули!» Бутылка, загремев, покатилась по полу. «О, суки!» Громко на весь коридор прохрипел Валентин, особо уже не понимая, к кому именно он обращается. «Я вам всем устрою! Вы все ко мне на четвереньках приползете!» Где-то позади, открываясь, скрипнула дверь. «Извините!» – донесся раздраженный женский голос. «Можете чуточку потише? У меня ребенок спит!» «Да пошла ты!» Неуклюже развернулся Валентин на каблуках, чуть не споткнувшись. «Валентин Олегович?» – удивился голос. Бывший завуч прищурился, напрягая плывущее зрение. «А-а-а! Аиса Владимировна!» Расплылся помощник заместителя начальника базы. Он притворно приложил палец к губам и зашипел. «Прошу прощения, а вы тут каким образом?» «Валентин Олегович!» Снова обратилась бывшая учительница, выходя в коридор, прикрывая за собой двери в одну из комнат лабораторного комплекса. «Потише, пожалуйста, Маша спит». «Маша?» Громко удивился Валентин. «Дочка?» Он снова сузил глаза, не переставая как-то странно пританцовывать на подгибающихся ногах. «Все? Понял? А разрешите войти?» «Валентин Олегович, тише, пожалуйста! Куда войти? Вы что? Эй!» Валентин, не слушая учительницу, попытался отстранить ее, чтобы пройти в комнату. Но неожиданно для самого себя девушка довольно сильно дернула его за руку. «Я не понял!» – развернулся Валентин, хмурясь. На шум в коридоре стали открываться другие двери. Испуганные лаборанты высовывали головы, чтобы узнать, в чем там дело. «Эй!» – выкрикнул заспанный лаборант Пашка, рассмотрев источник шума. «Не лезьте к ней!» «Да пошел ты!» Показал средний палец Валентин кудрявой голове, выглядывающей в дверной проем. «Ты знаешь, кто я?» Помощник полковника вышел в центр коридора и, картинно взмахнув рукой, громко прокричал. «Я Валентин Олегович! Помощник заместителя начальника базы! А вы все!» Он ткнул пальцем в Павла. «Вы тут никто! И куда хочу, туда иду! И когда хочу! И разговариваю!» Он пристально посмотрел мутным взором на бывшую учительницу. «Как хочу! Вы все никто!» «Валентин Олегович, вы пьяны, я прошу вас!» Нахмурилась Алиса Евгеньевна, уже жалея о том, что сделала замечание. «У меня ребенок спит, потише! А то я...» Девушка осеклась. «А то я позову мужа!» «Мужа!» Притворно рассмеялся Валентин, издав губами неприличный звук. «И кто он?» Он пьяно подошел к учительнице и, чуть ли не в самое лицо дыхнув перегаром, прошипел. «А он знает, кто я?» Тяжелая рука упала на его плечо, заставив ойкнуть. Сильный рывок, вжух. И пол, и стены вместе с потолком калейдоскопом мелькнули перед глазами. «Клац!» — сказали встретившиеся зубы, и Валентин застонал, ощутив слишком быстрое соприкосновение собственного затылка со стеной коридора. «Слышь ты!» — рыкнули ему в самое ухо. «Не ори, урод!» «Ты кто?» — замотал головой Валентин Олегович, пытаясь навести резкость в плывущей перед глазами картинке. «Ты знаешь, кто я?» Взвился помощник полковника, тараща глаза. «Рот закрой!» Снова рыкнула огромная фигура, слегка пристукнув мужчину спиной о стену. Тело мотнулось, и бывший завуч упал на пол, больно ударившись лбом, отклячив зад. Вновь сильная рука схватила его за рубашку, которая с треском разошлась на груди и потащила по коридору под недовольные, но одобрительные шорохи лаборантов. «Я помощник полковника!» Шипел Валентин, собирая лицом неровные стыки кафельной плитки, брыкаясь и пинаясь. Но Николай упорно тащил воняющее перегаром тело к гермодвери, которая вела прочь из лабораторного блока. «Тебе конец!» – выкрикнул бывший завуч, вспомнивший о болтавшемся на поясе пистолете. Судорожно выхватив оружие лишь с третьего раза, он попытался направить его себе за спину. Но рука выкрутилась в запястье, и, вскрикнув, он вновь оказался прижатым к стене. «Ты!» Узнал в здоровяке бывший завуч своего бывшего подчиненного. «Ах ты!» «Я!» Вновь коротко стукнув спиной о стену Валентина, прорычал Николай. «Тебе конец!» Прохрипел придушенный помощник, пытаясь выбраться из захвата. «Мне?» Здоровяк рассмеялся. Он приблизил свое лицо, и Валентин вздрогнул. Бывший охранник, измененный мутациями, больше теперь похожий на какого-то героя из старого боевика про зеленокожего гиганта, втянул воздух ноздрями. «Ты пахнешь страхом», — пробасил он. «Твое мясо заражено, но я все равно тебя съем». Валентин затрепыхался еще больше, чувствуя, как холодеет его спина. «Эти глаза, эти кровавые глаза, да это же форменный монстр! Это чудище! Это демон!» Бывший завуч сдавленно пискнул, ощущая, как волосы встали дыбом на всем теле. Дыхание сперло от страха, а по ногам потекло что-то горячее. Чудище фыркнуло, презрительно чуть отстранилось, продолжая легко удерживать Валентина уже на вытянутой руке. «Если ты появишься здесь еще раз...» Продолжал урчать монстр в человеческом обличии. «Я сперва сломаю тебе руки и ноги, чтобы ты не уполз». Оскаленная морда вновь придвинулась вплотную к Валентину, и тот замер, боясь даже пошевелиться. «Затем я вобью тебе нос в череп, а потом буду бить по голове так сильно, что она проломит ребра. Ты понял?» перешел уже на инфернальный шепот монстр, и Валентин мог поклясться, что последние слова он услышал у себя в голове. Монстр не шевелил губами, а все сказанное им звучало у него в голове. Страх сковал тело, заставляя его дрожать, не давая рационально мыслить. Казалось, кто-то ковыряется у него в голове, вороша его содержимое. «Господи, да что же это за монстр?» Пробежала последняя мысль в голове помощника заместителя начальника базы перед тем, как он потерял сознание. «У меня к вам один очень важный разговор». Начальник базы Афалины генерал Доронин сидел в удрученном состоянии. Чернова видела, что ему трудно говорить, но никак не могла понять, что могло вызвать такое состояние у генерала. «Я получил ваш новый отчет по проекту заражения». И в нем вы отмечаете ухудшение самочувствия пациента. Да. Чернова вздохнула. Состояние подопытного ухудшается при использовании боевого стимулятора. Мы пока не смогли выявить закономерностей. Но думаю, что скоро сможем решить и эту задачу, и подобрать более стабильную формулу. Мы двигаемся вслепую, у нас нет возможности проверять формулу на разных пациентах. И потому дело движется так медленно. Пока еще с уверенностью сказать мы не можем, что эти лекарства будут работать и с другими зараженными, но мы стараемся. Дело в том, что даже будучи в агрессивном состоянии, Николай проявляет характер все ближе к человеческому. Так, например, в случае с Титаном, по заверениям товарища капитана, пациент бросился на зараженных, как только увидел их. А когда еще в самом начале случился тот инцидент в лаборатории, будучи на стадии зараженного, он проявил черты характера и спас мне жизнь. Я проанализировала его ДНК, прочитала историю и личное дело и пришла к некоему выводу. Девушка замялась, рассуждая, стоит ли выкладывать теорию, к которой она пришла в результате последних бессонных ночей. «Слушаю вас», — потер внезапно уставшее, осунувшееся лицо начальника Фалины. «Продолжайте». «В общем, у меня есть теория. Она пока не подкреплена научными тестами, но, если говорить вкратце... Я, кажется, поняла, почему ни с одним другим подопытным у нас не получилось добиться подобных результатов. Дело, если можно так сказать, в особом гене, даже не в гене, а в куче факторов сразу. Наш подопытный – бывший военный, отличный военный. Он не раз проявлял героический характер, спасая своих подчиненных. Я внимательно изучила его архивное дело и выяснила, что еще в детстве Николай выделялся подобными поступками. Началось все в третьем классе, когда он весной, идя в школу, помог оторвавшемуся на льдине щенку. Затем в седьмом классе спас потерявшую сознание бабушку в задымленной квартире. Тогда его даже наградили местные органы власти. Затем в институте заступился за девушку, спас ее от изнасилования, получив при этом несколько ножевых ранений. Срочная служба. Когда во время пожара обвалились строительные леса, он в одиночку вытащил из-под завала всех сослуживцев и оказал им первую помощь. «Ну, а служба по контракту?» Чернова развела руками. «Там, сами понимаете, у него куча правительственных наград за честь, доблесть и отвагу. Руководство предлагало повышение по службе, но наш пациент постоянно отказывался. Я также отыскала дело его отца и матери, тоже военные». Девушка поправила сползающие с носа очки. «В общем, если можно все это обобщить одним словом, он герой». Во все эпохи были такие герои, кто всего себя посвятил некой борьбе. В психологии этот термин вроде как-то называется, но я не нашла четкого определения. В общем, нашего пациента можно выделить в... Чернова снова замялась, подбирая термины. В расу людей, если можно так назвать, homo героикусы. Это люди, судьба которых тесно переплетена с опасностями, со смертью. Все их поступки, мысли, действия, все их окружение, повадки, привычки – все это направлено на одно – спасать человеческие жизни. История помнит множество подобных людей, кто самоотверженно клал свою жизнь ради спасения других. Наш пациент оказался именно таким героем. Возможно, все эти факторы и не дают ему скатиться на дно даже в состоянии агрессии. Все его поступки, прежде всего, как я уже говорила, направлены на спасение человеческой жизни, даже путем собственной смерти. Генерал нахмурился. Он мало что понял из сбивчивого монолога ученый, но общую суть смог уловить. То есть вакцина ваша работает только с этими самыми homo героикусами? Генерал ухмыльнулся от забавного термина. Наверное, потупилась Наталья. Точнее, я пока сказать еще ничего не могу. Наверное, для того, чтобы выдернуть человека из-за грани, за которую он переходит при заражении, нужно прежде всего очень сильное желание самого зараженного. Это как пьяный человек. Кто-то буйствует, а кто-то даже в таком состоянии вовремя сообразит, что нужно делать в сложившейся ситуации. Девушка закусила губу, пытаясь сформулировать мысли более четко. Все его рефлексы, даже на бессознательном уровне, направлены лишь на одну цель – спасение людей. Нам повезло. Нам просто несказанно повезло. На других зараженных ваша вакцина уже не сработает? Генерал внезапно за пару секунд как-то сдулся, стал мрачнее тучи, и Чернова насторожилась. Товарищ генерал, что-то случилось? Вы что? Наталья ахнула. Вы заразились? Но у нас же есть лекарство, которое успешно блокирует грибок на ранней стадии. Мы можем... Не я. Тяжело проговорил генерал и медленно поднялся. Он жестом поманил Чернову за собой. Они вышли из кабинета через вторую всегда закрытую дверь, которая, судя по пожарным планам, вела в комнату отдыха начальства. Пройдя по недлинному коридору, они оказались в хорошо освещенном помещении. Повсюду стояли различные попискивающие и помаргивающие лампочками медицинские приборы. У дальней стены находилась больничная койка с накрытым одеялом телом. Наталья нерешительно подошла ближе и обомлела. На кровати лежала совсем юная, с явными признаками заражения девушка. Кожа ее сохлась, стала серой, глаза ввалились, волосы частично осыпались, частично спутались. «Это моя дочь», — словно читая приговор, начал генерал, поглаживая девочку по голове. «Катя. Ей всего 14. Она заразилась месяц назад. Никто так и не понял, как это произошло. Начальник медицинского отделения, мой хороший друг, поместил ее в медикаментозную кому, но это не помогает. Собственно, поэтому-то я вас и вызвал. Евгений Павлович утверждает, что девочке становится хуже и тянуть больше нельзя. Ваш проект — это то, что может спасти ее, как я думал. Но вы говорите, что лекарство не сработает». Наталья оторопело смотрела на то, как убитый горем отец, еще недавно крепкий, жесткий мужчина, сильной рукой правящий местными землями, на глазах превратился в старого, седого, обрюзгшего старика. Он прижался губами ко лбу дочери, первая слеза скатилась по его щеке. Доронин молча рыдал, содрогаясь плечами. Последний призрачный шанс спасти его единственную дочь растаял даже не в руках, а где-то намного раньше. Чернова закусила губу. Смотреть на убитого горем отца ей было невыносимо трудно. «Можно попробовать», — нерешительно начала она. Наталья боялась давать убитому горем отцу надежду, которая в случае провала может привести к печальным последствиям. Но нужно было что-то делать. Нужно было хотя бы попытаться. Мужчина поднял голову и с мольбой посмотрел на нее. Наталья сглотнула. Она боялась. Ей было невообразимо горько представлять, каково ему сейчас. Практически потерять дочь, наблюдать ее в таком состоянии изо дня в день, обрести надежду и вновь ее потерять. А теперь она говорит, что можно попытаться. Это снова надежда. Надежда на надежду. Но она уже произнесла первые слова, и пути назад не было. «Мы запускаем третью стадию проекта. Наши ученые уже из крови подопытного будут пытаться выработать сыворотку, патоген, ген, неважно что, но что-нибудь, что могло бы помочь и остальным. Дело в том, что его случай — это великое совпадение миллионов факторов. Он изменился под действием грибка, но и сам грибок изменился в его теле. Это ассимиляция или новый вид. Это уже совсем другое существо. Как только мутация организма остановится, мы сможем взять первые образцы, чтобы знать, в какую сторону нам двигаться. Теория еще сырая?» Наталья не договорила. Мужчина подскочил на ноги, заключил ее в горячие объятия, не дав даже вздохнуть. Медвежья хватка сковала ее тело, и девушка ойкнула, сбившись. «Спасибо, Наталья Владимировна. Спасибо вам. Я уже думал, что все, больше не увижу свою дочурку. Но вы должны понимать, что я не могу сказать с уверенностью, что у нас получится, что мы успеем. Но это уже хоть что-то!» — возликовал вмиг переменившийся генерал. «Я готов достать вам лучшее оборудование и лучших специалистов. Вы только скажите, что вам нужно. Только спасите!» Мужчина осекся, обернулся на мирно лежащее тело дочери и поправился. Хотя бы попытайтесь спасти Катеньку. Наталья улыбнулась. Ком, стоящий в горле, скатился куда-то в грудь. Она осознала, что теория с обработкой крови уже изменившегося тела Николая родилась у нее только что и, в принципе, имела шанс на жизнь. Нужно срочно загнать данные в программу эмуляции и начать всестороннее изучение данного решения. «У нас и так отличное оборудование и отличные специалисты», – задумчиво начала Наталья, сощурив глаза. «Но вы действительно можете нам помочь?» «Да, что вам нужно?» Подтянулся генерал, снова становясь похожим на того, кем был еще пару месяцев назад. Наталья заговорчески улыбнулась и изложила ему свою просьбу. Глава 12. Улей. Проснулся Валентин в своей комнате. Обведя мутным взглядом помещение, попытался отыскать две вещи. Того, кто стучит молотком по его бедной голове, и кошку, которую заперли вместе с ним в комнате. Животина, видимо, не имела возможности выбраться из наполненной перегаром комнаты, нагадила ему прямо в рот, после чего все же отыскала тайный лаз и покинула жилище вместе с неизвестным стучателем. Тихо простонав под нос себе что-то нечленораздельное, он с трудом поднялся. Холодный кафель приятно холодил ступни, отрезвляя и окончательно пробуждая. «Ух!» – прогудело пересохшее горло чужим незнакомым голосом. Прикрыв один глаз, Валентин попытался сфокусировать зрение и вспомнить все, что с ним произошло вчера. Мозги заскрипели, причиняя боль и вызывая дурноту. Итак, полковник, неприятный разговор, затем клуб, девчонки, выпивка и музыка, пиджак. Вот, точно! Пиджак он где-то потерял. Но где? В клубе или позднее? Вроде бы в клубе. Ладно. Дальше что? Он куда-то пошел. Куда? И зачем? Почесав грудь через разорванную рубашку, напился, приложившись к бутылке с водой. Покатал ее приятные холодные края по лбу и затылку. Затылок, кстати, болит. До ноздрей донесся неприятный запах. Мужчина принюхался, скривился. Источником неприятного запаха являлся он сам. Нехотя поднявшись, Валентин, пошатываясь, прошлепал в ванную. Горячие струи воды немного развеяли туман в голове, но вот самочувствие, напротив, ухудшилось. Никогда Валентин не понимал фильмов, в которых люди после жесткой попойки моются в душе или, не дай бог, в горячей бане, и потом выходят оттуда, как говорится, словно новый рубль. Сердце, разогнанное горячими потоками, усилило напор, гоняя по венам пьяную кровь, отчего Валентина замутило еще больше. Горький комок подступил к горлу и мужчину вырвало. Рвало его долго, нещадно, до слез. Наконец-то, кое-как выпрямившись, он посмотрелся в зеркало. Во! Как огурчик. Зеленый и в пупырушку. Синяки под глазами или глаза над синяками. Опухшая морда с признаками асфальтовой болезни, ссадины, царапины, кровоподтеки. Он что, с кем-то дрался? А может быть, это его били? Но кто посмел? И тут память наконец-то выдала отрывок, от которого Валентин похолодел. Глаза. Эти глаза. Кровавые, страшные, пугающие. Он вспомнил Алису Евгеньевну, вспомнил ту гориллу, которая избила его. Лютая злоба наполнила помощника заместителя начальника. «Ах ты, сучонок! Тебе это с рук не сойдет!» Прошипел Валентин, сузив глаза, уставившись на свое отражение, твердо решив отомстить обидчику. Утром Николай разбудил неприятный писк будильника. Обычно он просыпался до того, как адская машинка, родом еще из Советского Союза, начинала свою адскую трель. Маленький кирпичик верещал так настойчиво и противно, что казалось, может разбудить и мертвого. Причиной недосыпа стал ночной инцидент. Пьяный Валентин приперся в лабораторный комплекс и начал приставать к Алисе. Девушка, к слову сказать, после того, как полковник ушел, заперлась в выделенной ей и Маше комнате и никого себе не пускала. Только Черновой, используя какие-то свои женские штучки, удалось проникнуть к ней. Но через час, выйдя из комнаты, она попросила Николая пока повременить и дать Алисе прийти в себя. «У нее там каша в голове из-за ситуации с тобой и Алексеем. Ты же понимаешь, она считала, что ты погиб? Только начала строить новую жизнь. А тут ты снова нарисовался, весь такой красивый». Женщина хмыкнула. «Да понимаю. Грустно вздохнул парень, нервно перетаптывающийся все это время под запертыми дверями. «Мне бы с ней просто поговорить». Наталья прикрыла глаза и отрицательно покачала головой. «Не сейчас. Дай ей время». Ночью, когда коридоры комплекса наполнились звуками пьяной ссоры, Николай вышел угомонить дебошира. Он надеялся, что на этом фоне ему удастся пообщаться с подругой. Но когда Валентин бесформенной кучей осел в тамбуре пешеходного шлюза и Николай вернулся в комплекс, то двери комнаты были уже закрыты. Широко до хруста зевнув, бывший охранник нехотя выбрался из-под одеяла. В лаборатории уже работали люди, создавая ровный шум из стука клавиатур, негромких разговоров и попискивания приборов. «Утро доброго!» – заглянула Чернова. «Доброго!» – отозвался Николай, шумно дыша. «Чего это с тобой? А ты не слышала, что за концерт тут ночью был?» Девушка нахмурилась, поджала губы, стрельнула глазами куда-то в сторону. «Нет. А что было?» «Хм», — хмыкнул Николай, разглядев в дверном проеме за спиной Черновой довольного, словно мартовского кота Петрова. Капитан, подтягиваясь, наливал себе кофе из кофейника, жадно поглядывая на спину ученой, точнее, на нижнюю ее часть. «Ах вы!» Еще шире улыбаясь, прищурился бывший охранник, пытаясь спровоцировать ученую на откровенность. «Молчи!» Сложив ногу на ногу, отозвался из лаборатории Петров. «Ты еще маленький для такого. Так что тут было-то?» «Да Валентин пьяный приперся, к Алисе приставал. Ну, я его и того». Данил отставил кружку, нахмурился. Поднялся и, прищурившись, осмотрелся по сторонам. «Ты его... что?» «Да не!» Отмахнулся парень, тоже поднимаясь, разминая плечи. «Я его пару раз о стенку стукнул, да и выкинул из комплекса». «Хм», — задумался офицер. «Что-то я не слышал ночью землетрясения. Значит, ты его действительно не сильно стукнул». Друзья улыбнулись. «Да правда, слегка пристукнул. Живой он и даже относительно невредимый». «Ладно, я распоряжусь, чтобы охрану выставили». Отпил из кружки Петров. «А то шляются тут всякие старшие помощники младших конюхов». Чернова улыбнулась, подмечая, что это сравнение как нельзя лучше характеризует Валентина, и, вспомнив кое-что, обратилась к Николаю. «Теперь нашим проектом будет заниматься лично генерал. Он подписал разрешение, чтобы Алису взяли на должность лаборантки. А это означает, что отныне она будет жить здесь, в комплексе. Так что ты чаще с ней теперь будешь видеться». «О, здорово!» – обрадовался Николай. «Ну что?» Данил хлопнул ладонями по коленям, поднялся. «Пора бы уже на тренировку. Мы там кое-что придумали, и это нужно проверить». «М?» — вопросительно поднял бровь Николай, но ответа ему никто не дал. «А точно поможет?» — поинтересовался бывший охранник, скептически надевая на голову большие военные тактические наушники. «А вот это мы сейчас и проверим», — отозвалась Чернова, показав большой палец. Тренажерка заметно преобразилась с момента последнего ее посещения. Заметно прибавилось железо, а также у дальней стены появилась стойка с медицинским оборудованием. «Давай лапу!» – попросил капитан, доставая из коробочки укол со стимулятором. Парень тяжело вздохнул и нехотя протянул руку. Ему ой как не хотелось опять терять сознание и просыпаться с жуткой болью во всем теле, если то, что задумали Чернова с Петровым, не сработает. Игла медленно проткнула мышцу. Поршень вдавил зеленоватую фосфорицирующую жидкость. «Ну, с Богом!» Девушка щелкнула мышкой, и в наушниках сперва раздался легкий шорох, а затем заиграла музыка. Покачивая головой в ритм, бывший охранник настороженно прислушался к себе. Сердце неспешно разгоняло по телу химию, наполняя его силой и легкостью. «5 минут, полет нормальный!» — радостно сообщил парень, когда в голове взорвалась сверхновая звезда, раскрашивая все вокруг в яркие краски. Музыка била по ушам, переливаясь, заставляя тело нервно, нетерпеливо подрагивать в непреодолимой жажде двигаться. Он неспешно подошел к приготовленной специально для него штанге. На гриф, заметно выгнувшийся дугой, навесили все имеющиеся в лабораторном спортзале блины. Не прекращая скалиться, качая головой в такт, бывший охранник улегся на скамью, поудобнее взялся за перекладину. Рывок, толчок, сдавленное шипение воздуха, выходящего сквозь зубы. Рывок, толчок, шипение, радостное рр, вырывающееся из горла. Барабаны, гитара, красивый, низкий, чуть хриплый голос солиста и мурашки по коже. Песня стала набирать ритм, и Николай, продолжая потеть под штангой, ускорился, пытаясь выжать максимум из своего тела. «А он хорош!» Удивленно покачал головой Петров, глядя на то, как машина, лежащая на скамье, выжимает вес, который ему даже и не снился. «Смотри!» Тыкала Чернова в монитор. «Результаты зашкаливают. Тестостерон, гемоглобин, мозг. Смотри, какие импульсы испускает. У нас, кажется, получилось!» Наталья ликовала, бегая глазами по строчкам с цифрами и графиками. Наконец-то у них вышло. У них получилось. Николай не отключился и при этом остается в сознании. «Давай еще!» Отложил парень штангу, ощущая, как тело приятно ноет от нагрузок. «Я могу больше!» «Давай пока остановимся на этом!» Попросил Петров. «Надо сделать перекур! Лапу!» Николай нехотя протянул руку. Ощущение безграничной силы, легкости и непобедимости пьянило. Казалось, что он может сокрушать армии, что не существует в мире противника, способного его победить. Мышцы, наполненные силой, требовали действий. Но друг был прав. Нужно все делать по уму. «Как ты?» «Да отлично!» Улыбнулся бывший охранник. «Ощущение такое, что сейчас взлетишь. Силы немерено, мозги работают раза в два быстрее. Даже кажется, что время какое-то медленное. Надо нагрузку увеличить, попробовать максимум узнать». «Узнаем еще», — улыбнулся офицер, глядя на часы. «Начнем пока с 5 минут. Постепенно будем увеличивать время. Надо узнать, как долго действует стимулятор при нагрузках и в покое. Какие последствия организма в таком случае будут. Ну и вообще, сам понимаешь, мы вслепую движемся ведь. Но уже намного лучше». Вытирая пот полотенцем, улыбнулся парень, поигрывая мышцами. «Ух, силища!» «Данил прав», — оторвалась от приборов Чернова. «Нужно сделать перекур, пока лекарство не погасит выброс. А после обеда продолжим. Я пока советую тебе не снимать наушники, мало ли что. Вдруг грибок поведет себя как-то иначе после стимулятора. Мы многого пока не знаем, нужно сделать больше замеров». «Господа и дамы, у нас ЧП!» Как-то однажды начал неочередное совещание генерал Доронин. Сказано это было таким тоном, что все присутствующие начальники вмиг покрылись потом. Генерал сурово осмотрел всех членов закрытого совета и неспешно начал излагать суть случившегося. Зачитав послание высшего руководства из Москвы, пришедшее по закрытой линии только сегодня утром, он тяжело выдохнул. Ситуация складывалась действительно непростая. На днях стало известно, что на одной из секретных научных станций, находящейся в 600 километрах от Афалины, случилась авария. База под кодовым названием «Улей», законсервированная во время первого прорыва вируса, молчавшая уже практически 2 месяца, внезапно ожила. На пульт дежурного в главном правительственном бункере поступило сообщение об активации ядерного реактора. «Улей» в автоматическом режиме по аварийным каналам связи передал в штаб данные об угрозе. Так как Афалина является ближайшим полувоенным объектом, генералу Доронину пришел приказ о немедленном сборе боевых групп и выдвижении их в район проведения операции. Ему была поставлена задача в одни сутки перебросить в окрестности Улья весь имеющийся воинский состав или наиболее подготовленные боевые группы, и во что бы то ни стало заглушить реактор до того, как он перейдет в режим самоуничтожения. Как нам известно, именно на базе Улей изначально и разрабатывалась та зараза, которая сейчас бушует за стенами этой станции. Тяжело опустив голову, вещал генерал. Если реактор взорвется, на свободу вырвется такое количество вируса, что вы себе даже не представляете. То, что положило начало эпидемии, можно считать дождем. То, что творится снаружи сейчас, это уже ливень. Но если не остановить реактор, нас ждет шторм. Именно на наши плечи легла ответственность за весь мир. Мне тяжело это сообщать, но только наша Афалина может удержать его на краю, не дать сорваться в бездну. Другие части слишком далеко. Они уже должны были выдвинуться к точке, но времени слишком мало. У нас есть вертолеты, но нет армии. Потому капитану Петрову приказываю. Генерал поднял голову на Данила. Собрать боевую группу для проникновения в улей и остановить этот чертов реактор. По нашим сведениям, на территории базы в момент консервации находилось в районе 500 ученых. Территория базы огромна. Даже если они все сейчас заражены, думаю, вы сможете без особых трудностей проникнуть малой штурмовой группой, добраться до главного реактора и отключить его. Капитанам Удальцову, Прохорову и Онищенко приказываю собрать бойцов, набрать из добровольцев основную массу, выдать им оружие и обеспечить прикрытие группы Петрова до момента проникновения ими в улей. Город, расположенный над базой, сейчас, вероятно, населен зараженными, потому необходимо отвлечь их и по возможности уничтожить. На все про все у нас 7-8 часов. В кабинете повисла напряженная тишина. Петров, как и все остальные, обдумывал и переваривал сказанное генералом. «Задействовать проект заражения», — продолжил Доронин. «Бери своего бойца. Он готов?» Капитан задумчиво кивнул. «Да, товарищ генерал, готов». «Охренеть!» Николай пыхтел под станком, усиленно толкая ногами платформу с наложенным на нее грузом в виде мешков с песком. «Ага», — отозвался капитан, еще не отойдя от известий. «Ну, хоть разомнусь!» Отжав груз, вытерев пот со лба, прогудел бывший охранник. «А то засиделся!» Платформа встала в упоры, которые жалобно скрипнули, и капитан, сидевший на ней, легко спрыгнул на пол. Медленно разогнувшись, бывший охранник, заметно выросший в размерах не только в ширину, занимал, казалось, половину помещения. Стимуляторы, обильная белковая пища и постоянные нагрузки сделали из него настоящего великана. За короткий срок он быстро набрал мышечную массу. Он давно вырос из обычной армейской или гражданской одежды и теперь ходил в балахонистой одежде, которую ему шили на заказ в небольшой швейной мастерской в блоке общежитий. Сам же Николай, по его уверениям, не ощущал никакого дискомфорта. Помещаться в дверные проемы он все еще мог, но по прогнозам Натальи, скоро и с этим могут возникнуть проблемы. «Сколько у нас времени?» Вытирая пот со лба, тряпицей переспросил бывший охранник. 5 часов примерно». Взглянул капитан на часы. «Нужно собираться, я уже отдал распоряжение собрать группу. Она скоро будет тут, и тогда сможешь со всеми познакомиться. Кстати, к инженерам надо заглянуть, проверить кое-что. Думаю, тебе понравится. А то как-то...» Капитан ухмыльнулся. «С голой жопой, как ты говоришь, на такое дело идти стрёмно будет. Мы уже давно задумались о том, что рано или поздно тебе все же придется вливаться в ряды нашей армии. А для выполнения поставленных задач тебе потребуется хоть какая-то броня. Так что к ним сходим, а там как раз уже и группа подтянется. Познакомлю тебя с бойцами». Инженерный отдел гудел словно улей. Повсюду носились работники, звенело, гудело и ревело, визжала техника, которая что-то пилила, сверлила и варила. От гула у капитана заложило уши. Он покосился на радостно скалившегося друга, которому, в отличие от него, было глубоко наплевать на творившийся вокруг шум. Отличные тактические наушники хорошо защищали от грохота, при этом не мешая слышать тихие голоса или звуки. Активные микрофоны и динамики на пятерку справлялись с выравниванием звука. «Туда!» — указал Петров рукой в сторону перехода на следующий этаж. «Егорыч уже должен был закончить работу». «Егорыч, мать твою!» — ругался Петров, осматривая надетое на Николая снаряжение. «Это что за дендрофекальный метод конструирования? Что ты мне сделал?» «А? Чегось?» Не понял старик, названный Егорычем, почесывая затылок. «Дед, из говна и палок, говорит, сделали!» Подсказал молодой помощник. «А-а-а!» Растянул губы в улыбке старший инженер. «Ну так тут все из этого твоего дендрофекалия сделано!» Он обвел рукой цех. «Вся база сделана из него! Мы ж не конструкторское бюро и не завод! Что есть под рукой, то и используем». «Да ладно», — прогудел Николай, осматривая себя. «Мне нравится. Только переделать кое-что нужно. Сможете?» «А чегось не сможем-то?» Снова почесал затылок старик. «Ты, сынок, только скажи, что именно и где подправить. Тут все кувалдой и болгаркой чинится». «Времени мало, Егорыч», — постучал пальцем по часам капитан. «Там уже группа собралась». «Ты иди». Снимая с себя броню, проговорил Николай. Мы тут пока доделаем быстренько кое-что, и я подойду. Не боись, дорогу знаю, сбежать не сбегу. Офицер пожевал губами, прикинул что-то в голове и, кивнув своим мыслям, отправился обратно в лабораторию. «Егорыч!» – прогудело у него за спиной перед тем, как дверь закрылась. «Вот тут и тут надо!» Когда Петров вернулся, группа уже в полном составе находилась в спортзале лабораторного комплекса. Помимо самого Данила, в основной отряд входило еще три бойца, которых он знал лично. Поздоровавшись со всеми, капитан кинул взгляд на часы, цокнул языком. Двери за его спиной открылись, и в помещение вошли еще двое. Данил кивнул вошедшим, чтоб те располагались. Незнакомцы молча прошли к стене, скинули тяжелые сумки. «5 минут ждем еще одного и начинаем брифинг», — осмотрел он свое воинство, досадливо скривившись. Вместе с ним и Николаем выходило всего шестеро. Петров искренне не понимал, почему на столь важное и ответственное дело отправляют всего шестерых. Да, по словам генерала, им нужно скрытно пробраться в улей и отключить реактор. Но такого отряда там явно мало. Конечно, бывший охранник может заменить троих или даже четверых, но все же людей было катастрофически мало. Случись какая заварушка, им будет туго. Но с другой стороны, такой малый отряд высокопрофессиональных военных имеет больше шансов на выполнение поставленной задачи. Брать молодых неопытных бойцов капитан побоялся, да к тому же полковник, зараза, рогом уперся и выделил всего сотню военных на это дело. Мол, нельзя базу совсем без охраны оставлять. Еще около 50 человек было набрано из добровольцев. Одной из причин такой малочисленности могло являться то, что те два вертолета, имеющихся на Афалине, которыми перевозили спасенных из городов людей, не могли взять на борт много груза. Люди плюс боеприпасы плюс топливо. Вот и выходило, что обе вертушки будут забиты под завязку, а делать два рейса времени не хватит. Еще одной проблемой было то, что военный городок, расположенный над базой, кишел зараженными, и для того, чтобы капитану со всей группой можно было без труда проникнуть в убежище, тварей нужно отвлечь, вытянуть за город или зажать где-то в узком месте. «Данил, сколько еще бойца твоего ждать?» – вырвал из раздумий Петрова один из бойцов. «Скоро должен подойти уже», — недовольно буркнул офицер, поглядывая на часы. «Может, без него начнем?» «Нет, у него в операции самая ключевая роль». Из коридора, приближаясь, послышались тяжелые шаги. Данил улыбнулся, ожидая реакции своих бойцов, которые тоже, заслышав тяжелую поступь, насторожились. Когда великан появился в дверном проеме, по своей привычке оскалившись и прогудев «Здрасте», лица у бойцов вытянулись от изумления. «Нет, я, конечно, слышал, что у тебя какой-то монстр есть, но такой?» — потер грудь раскосый боец по кличке Хакас. «А оно нас не съест?» «Ёкарный бабай!» — мелко перекрестился пожилой седоволосый мужик. Остальные просто смотрели, разинув рты, не в силах комментировать на цензурном языке все происходящее. «Не съем!» — улыбнулся кнехт, садясь прямо на пол посередине комнаты. «Только понадкусываю», — добавил он и вновь оскалился в улыбке, показав огромные зубы. Петров, довольный реакцией подчиненных, осмотрел прикинутого в новую броню друга. Конечно, не высокотехнологичный экзоскелет, но свою роль легкого, а вернее сказать, все же тяжелого штурмовика, она выполняла. «Это ландскнехт», — представил Петров товарища. «Можно кнехт?» — кивнул головой здоровяк, подтягивая и настраивая ремешки снаряжения. Егорыч не подкачал. Они со своим подмастерьем соорудили подобие безрукавки из прорезиненных ремней, на которые крепилось все необходимое снаряжение. Три бронежилета впереди, два вверху, прикрывающие могучую грудную клетку, один внизу, перевернутый, закрывающий пресс. На руках и ногах такие же ремни, на которых кое-как держатся криво обрезанные и заполированные стальные пластины. Сбруя при всей своей громоздкости из-за подвижных частей оказалась довольно удобной. Она не сковывала движение и при всем этом должна была отлично защищать тело. Учитывая, что их противник не применяет огнестрел, пиротехнику и вообще какое-либо иное оружие, кроме собственных когтей и зубов, даже такая броня, наверное, была избыточной. А с учетом, что кнехт не подвержен заражению, так и вовсе не нужной. Но Петров настоял на том, чтобы другу соорудили подобное чудо. Хотя бы для того, чтобы можно было более удобно располагать на нем снаряжение. По задумке офицера, сержанту, в чью должность Кнех вступил только что, полагалось также играть роль тяглового мула, неся основной боекомплект и снаряжение всей группы. «Знакомься», — повернулся Петров к группе. «Это Хакас». Палец указал в сторону стоявшего мужчины восточной наружности. «Ты с ним знаком. Это наш лучший рукопашник. Хакас, ты тоже, кстати, с Кнехтом знаком?» «Я?» — удивился боец, еще больше сузив свои глаза, пытаясь понять, не шутит ли капитан. «Да, тогда в лаборатории ночью, помнишь?» «Вот это он!» «Здрасте!» — снова кивнул головой Кнехт. «Я тогда пиль, куриль, болель!» — улыбнулся он, вспомнив старую шутку. «Хрена се!» — удивился боец. «Не, я с тобой драться больше не хочу! Мирись, мирись и больше не дерись!» Шутливо оттопырил мизинец Николай. «Хорошо, что мы теперь в одной группе. Я от тебя тогда тоже хорошо получил. Морда болела дня два». «Ха!» Улыбнулся Хакас. «Я в больничке неделю провалялся, так мне навалял». «Да, хорошо, что мы на одной стороне теперь». «Работаем двойками». Не стал затягивать инструктаж Петров. «Как обычно, Чук и Гек...» Палец указал на близнецов, стоящих в углу. «Хань и Куль. Рыжий и Бабай, я и Кнехт. Пацан!» Взгляд уперся в молодого парня лет 19 от роду, в больших круглых очках и сумкой ноутбука за спиной. «Ты с нами. Для тех, кто забыл...» Капитан указал пальцем на себя. «Байкал. Кстати...» Почесал нос Николай, честно старавшийся запомнить всех по именам. «Почему Байкал?» «Так я из Иркутска», улыбнулся капитан. «А он на Байкале. Хакас, кстати, кореец, но до призыва жил в Хакасии. А там коренной народ тоже такой». Капитан забавно растянул уголки глаз. «Так вот и получил кличку». Хакас, вопреки мнению Николая, не стал злиться за такую явно российскую шутку со стороны Байкала, а сам растянулся в улыбке, еще раз доказывая, что группа давно сбита и знакома. «Ну все, собираемся, через 20 минут вылет. Оружие в оружейке получите, ты свое. Вертушки получишь, там для тебя тоже кое-что есть. В усиление нам дадут еще двоих бойцов. Ученого, который во всех этих ядерных двигателях разбирается. И кого-то из рейдеров, они тоже там будут. Ну все, готовимся». Группа угрюмо зашуршала сумками, выкладывая снаряжение и форму. Николай, разобравшись со своей сбруей, принялся изучать шлем, собранный все по тому же дендрофекальному методу. Егорыч тупо оторвал от штурмового шлема визор, снял блоки и поместил все это на ведроподобный кусок металла, проложенный внутри для мягкости поролоном. Фиксажные крепления для подбородка пришлось сделать из обычных ременных строп, так как даже на самом большом размере их явно не хватало для такого здоровяка. Но парень особо и не требовал красоты. Главное, чтобы все было практично и надежно. Нацепив ведро, поиграл с режимами, переключая их с ночника на тепловизор и обратно. Проверил фонари, настроил рацию на общий канал и, вновь надев свои наушники, постучал кулаком по макушке. «Красавец!» — хмыкнул Петров, осматривая друга. Николай пожал плечами, мол, я его слепила из того, что было. «Главное, что все работает!» «Ну это да!» — покачал головой офицер. Ощущая легкое волнение в груди, бывший охранник, не найдя себе занятия, некоторое время следивший за тем, как группа быстро и четко по-военному собирается, решился прогуляться до Алисы. Она наконец-то стала вновь походить на ту девушку, которую он помнил еще по школе. Веселая, добрая, улыбчивая. «Здравствуй», — поздоровался он с девушкой, когда та открыла дверь. «Привет», — ответила она, потирая заспанные глаза. «Мы уезжаем. Пришел вот сказать. Когда вернемся, не знаю, хотел попрощаться перед отъездом». «Что-то случилось? Куда вы едете?» «Сам не знаю, мне ничего не сообщили». Пожал плечами Николай, эффектно звякнув при этом амуницией. «Куда-то далеко едем, народу куча, что-то, наверное, случилось, но ты не переживай особо. Я просто попрощаться хотел. Мало ли». Он замялся. «Не хотелось вот так, если что». «Балда!» — мило улыбнулась девушка. «Типун тебе на язык такое перед выездом говорить». Парень тоже улыбнулся, шутливо сплюнул через плечо и постучал по макушке, вызвав еще одну улыбку учительницы. «Погнали!» — внезапно окрикнул его голос капитана. Парень кивнул, мол, иду, и нерешительно перемялся с ноги на ногу. «Ну, пора», — опустил он голову, не зная, что еще сказать. Хотелось сказать очень многое. Улыбка и хорошее настроение Алисы способствовало этому. Но слова не шли в голову. Было видно, что девушка уже оттаяла, и если бы не поездка, то наверняка бы удалось бы с ней поболтать, но, увы, по иронии судьбы, ни времени на разговор, ни правильных слов подобрать он так и не смог. «Погоди!» Алиса вдруг вернулась в комнату и появилась через несколько секунд. «Вот, держи!» Она протянула небольшую коробочку MP3-плеера, который постоянно носила с собой. Парень хмыкнул, принимая подарок, повертел его в пальцах. «Спасибо!» Не подобрав иных слов, выдохнул он. «Пожалуйста», — улыбнулась Алиса Евгеньевна. «Тебе же музыка нужна, чтобы с катушек не съехать. Вот там есть, можешь слушать, если что. Ну и вообще обо мне помнить». Она смущенно отвела взгляд, посмотрела в сторону, на кончик носа и, приподнявшись на цыпочках, поцеловала здоровяка в щеку. «Возвращайся», — прошептали губы ему прямо в ухо, отчего сердце забилось, как паровой молот, а волосы по всему телу стали дыбом. «Вернусь», — твердо пообещал он и аккуратно обнял хрупкое девичье тело. «Пошли уже!» Совсем иным тоном поторопил Петров, когда Николай, сияя как новый рубль, радостно лыбясь, подошел к нему. Группа, собранная и вооруженная уже, оказывается, давно ждала их в переходном шлюзе. Видно было, что все они немного нервничали перед предстоящим заданием, что было свойственно обычному человеку. «Данил!» Снова догнал их женский голос, когда друзья уже почти добрались до двери. Капитан обернулся. К ним спешила Чернова. «Все? Уходите?» Запыхавшись, спросила она, явно больше для вида. «Да», — ответил офицер. «Сейчас погрузимся и в путь». «Будь аккуратнее», — застенчиво попросила Наталья, скромно опустив взгляд. «Буду». Капитан сделал решительный шаг, слегка обнял девушку за талию, притянул к себе и, не стесняясь взглядов подчиненных, поцеловал Наталью в щеку. «О!» Одобрительно прогудел великан, показывая друзьям большой палец. «Давно бы так, а то все по углам, как школьники!» «Ну тебя!» Отозвалась Наталья, краснея щеками. «Иди давай!» Шутливо ткнул в плечо здоровяка Данил. Попрощавшись, Наталья с тяжелым сердцем, словно что-то вот-вот должно произойти, поправив медицинскую сумку на боку, нехотя направилась в сторону кабинета генерала, чтобы сделать очередной укол его дочери. Тревога не отпускала ее, постепенно усиливаясь. Казалось, что взгляд, которым наградил ее Данил, она видела в последний раз. Черновой не хотелось думать о плохом, но сердце внезапно сжалось так, что Наталья покачнулась. Ей хотелось броситься обратно, попытаться задержать, остановить друга. Но она понимала, что военные всегда выполняют свой долг. «Вам плохо?» – поинтересовался какой-то паренек, проходивший мимо. «Нет», – отмахнулась женщина, беря себя в руки. Она медленно вдохнула и выдохнула, успокаивая сердцебиение. Взяв себя в руки, она нашла силы и пошла дальше, так и не заметив тяжелого, полного ненависти взгляда из-за угла, устремленного ей в спину. «Ну, вот и все», — убирая шприц в сумку, проговорила она, сверяясь с приборами. Генерал Доронин стоял рядом, нервно вытирая обильно потеющий лоб носовым платком. «Ну как она?» «Уже лучше», — поспешила успокоить убитого горем отца ученая. «Показатели сдвинулись в лучшую сторону, и вскоре я смогу вам сказать уже что-то намного подробнее». Девушка не договорила. Внезапно Афалина содрогнулась от ужасного взрыва. По полу пробежала дрожь. Приборы, стоявшие в стойках, зазвенели, а Наталья, ойкнув, чуть не упала от неожиданности. Наливаясь силой, завыла сирена, извещающая о том, что случилось что-то ужасное. Генерал первым кинулся в свой кабинет, и как только он переступил порог, схватил коротко вякнувшую трубку телефона. «Что случилось?» — рыкнул он одной рукой, натягивая китель. «Что?» — округлились глаза генерала. «Как лаборатория?» Наталья ахнула. «Иду!» Начальник Афалины бросил трубку и обернулся к холодеющей Наталье. «Взрыв в лаборатории!» Словно приговор проговорил он и едва успел подхватить женское тело, упавшее в обморок. «Все уничтожено!» Донесся до Натальи сквозь сон чей-то голос. 50 человек погибло, еще 20 без вести пропавших. 2 верхних уровня к чертям раскидало. Главную лабораторию и жилые комплексы. Все лаборанты, кто в своих комнатах были. Капец! Отозвался другой голос. А что говорят? Оборудование какое-то рвануло, нагрузки не выдержало. Они ж там какие-то эксперименты проводили. Вот, видать, и нахимичили. Говорят, диверсия, военные улетели на вертушках, связи с ними нет. Обратно не развернуть, рук не хватает, завалы разбирать. О, смотри, в себя пришла. Голос приблизился. Вы проснулись? Наталья открыла глаза. Над ней склонился молодой парень в медицинском халате. Сфокусировав зрение, она смогла осмотреться. Чернова находилась в большой комнате, уставленной медицинскими кроватями, на которых лежали, стонали и кричали больные с ожогами, переломами и иными травмами. Вокруг царил беспорядок и гомон. Врачи носились от одного больного к другому, раздавались команды, кричали и ругались. Держась за голову, ощущая накатывающую дурноту, женщина отыскала глазами главного врача. «Евгений Павлович!» «Что?» Раздраженно обернулся начальник медицинского блока, но, рассмотрев зовущую его женщину, вымученно улыбнулся. «Простите, Наталья Владимировна, нервы. Как вы себя чувствуете? Вам что-то нужно?» «Нормально», — отмахнулась она. «Что случилось?» «Взрыв в вашей лаборатории. 10 погибших. Все оборудование на верхних уровнях уничтожено. Больше я ничего не знаю. Там военные и спасатели работают. Все отцепили, никого не пускают. Мы...» Он развел руками. «Едва справляемся с наплывом пострадавших. Простите». Переборов дурноту, снова обратилась Чернова. «Я могу помочь вам. Но подскажите, кто-то ведет списки раненых и погибших?» «Да». Евгений Павлович поискал глазами нужного человека. «Вон, туда обратитесь». И, взяв девушку за плечо, уже печальным голосом добавил. «Соболезную. Вы ведь там со многими были знакомы». «Спасибо», — отозвалась Наталья и направилась к ведущему записки пареньку. «Иванова Алиса Евгеньевна, Иванова Мария, Игнатюк Павел!» — обратилась она к юноше, который заполнял какие-то бланки. Паренек начал судорожно рыться в бумагах, ища названные имена. Время потянулось. Сердце Черновой забилось так, как не билось никогда. Во рту пересохло, перед глазами появились какие-то темные мушки. «Игнатюк Павел!» Наконец-то нашел он первого из названных, и Наталья облегченно выдохнула. Парнишка указал пальцем куда-то в сторону, не переставая искать оставшиеся имена. «Простите». Печально опустил он голову, проверив списки 3 раза. «Но девушки в списках выживших не значатся». «Может быть, они есть в другом списке?» Сдерживая слезы, взмолилась Наталья. «Нет», — грустно отозвался паренек, опустив голову. «Этот список единственный». Ничего не видя перед собой, Наталья отошла в сторону, уступая место какому-то мужчине. «В списках выживших не значатся», — гудело в ее голове набатом. «Не значатся, не значатся». Она сделала еще один шаг, и внезапно стены и потолок закружились перед ее глазами, а пол скакнул лицу, больно ударив по нему. И Наталья снова потеряла сознание. Эпилог. Вертолеты с набившимися в них людьми взяли курс на юг. Гремя винтами, перемигиваясь маячками, 2 грузовые машины двигались в ночи. Солдаты, уносимые в чреве стальных птиц, громко шутили, стараясь перекричать шум лопастей. Никто из них не видел, как над научным комплексом взвилось пламя и ужасный взрыв прокатился над окрестностями. Никто, кроме одного. Он словно случайно впился глазами в горизонт и ехидно улыбнулся, когда над ним появилось едва заметное свечение от всполоха взрыва. Теперь приказ, данный ему полковником, нужно привести в действие любой ценой. «Народ!» — раздался голос пилота по внутренней связи. «Держитесь там! Сейчас начнет трясти! Впереди шторм!» Двери в темной комнате открылись, впуская тонкий лучик света. Тихие шаги прошуршали по грязному полу. Человек в сером пиджаке пересек зал, насвистывая какую-то веселую песенку. Подошел к невзрачной двери. Рука нащупала маленькую круглую ручку и сдвинула в сторону створку, приоткрывая небольшое оконце, из которого донесся тихий женский всхлип. «Отпусти!» — попросила пленница. «Отпусти!» «Нет!» Растянулись губы в улыбке. «Я же говорил, что отомщу!» «Что тебе нужно?» «Я же говорил, ты будешь моей!» «Отпусти!» Потребовала женщина, поднимаясь. «Тихо, тихо!» Улыбнулся мужчина. «На-ка, поешь!» Он просунул в окошко под нос. «Ты нужна мне здоровенькая!» «Иди нахрен!» Ударила женщина по железяке, отправляя салат мужчине в лицо. «Ах ты!» Вытираясь носовым платком, прошипел мужчина. «Не будешь жрать, значит твоя девка не получит это!» Он отошел от окошечка и продемонстрировал сидящий в заперти шприц, наполненный белесой жидкостью. Шприц упал на пол, и каблук лакированных туфель с хрустом раздавил его. «Ах ты!» Донеслось из-за закрывающейся створки вместе с ударом кулака о дверь. «Урод! Мразь! Отпусти ее!» Неслись проклятия в спину человека. «Он же меня найдет и спасет! Тогда тебе конец!» Мужчина ухмыльнулся. «Кто? Это горилла? Твой дружок уже не вернется, забудь о нем! Никто из них не вернется!» Мужчина рассмеялся. «Я об этом позаботился!» Дверь в комнату закрылась, и человек провел пальцами по лбу. Отцепив прилипший листок салата, он осклабился. «Ничего, Алиса Евгеньевна, ничего. Скоро ты станешь моей. Никто тебя искать не станет, только я знаю, где ты». Валентин, весело насвистывая какую-то прилипшую песенку, направился к выходу по слабо освещенному коридору, в котором было сыро и прохладно от тянущегося по ногам сквозняка.